Тогда, сперва стоит поменять за несколько подходов некритичные участки, а затем уже решать, будем ли мы проводить полную замену или достаточно будет только укрепить позвоночник и череп слоем сверху, развел руками лидер лаборатории, в любом случае, на это уйдет месяц или два, может больше. Посмотрев на левую руку, я кивнул, чем раньше начнем, тем больше у меня будет возможности привыкнуть к новому кетке Гинкаю, а там, количество вполне может перейти в качество и контроль уже не будет столь большой проблемой. Глава 42. Перепрыгивая с ветки на ветку, Ташира Юти в очередной раз за последние полторы недели задался вопросом, как Куна и Чисинджу, вроде бы живущие в свое удовольствие и никуда особо не торопящиеся, да еще и с ребенком на руках, может так долго ускользать от команды полноценных джонинов, имевших информацию о ее начальном местоположении при отправлении в путь. Вот только прибыв в небольшой окраинный городок, посланники старейшины деревни обнаружили, что цель скрылась в неизвестном направлении несколько дней назад. Пока шиноби искали следы и возможные зацепки по маршруту Саннина, а затем спешили вслед за ней, Кунайчи не только успевала изрядно проиграться на новом месте и облегчить запасы алкоголя местных баров, но и поработать ирянином для нескольких местных богатеев, затем отправившись дальше. Прибывшей команде только и оставалось, что начинать все заново. Подобные догонялки ради передачи одного послания начинали здорово напрягать джонинов, но троица была в слишком большом долгу перед старейшиной Митакада, чтобы допустить даже мысли о невыполнении поставленного задания, задавливая недовольство глубоко внутри. «Ташира Тайча, думаете, мы все же сможем догнать Цунадихими в столице?» — прервал молчание один из спутников шиноби. Атафуку она уже посетила не так давно, а столица в плане развлечения и возможных клиентов может переплюнуть почти любой другой город, — вздохнул Юти, искренне на это надеясь, особенно учитывая, насколько сильно Цунади сама проигралась в последнем казино. Аристократов денежки водится не в меньшем количестве, чем у богатых торговцев, — хмыкнул с другой стороны Иракова. Попасть на прием к Ирянину первой степени мечтают многие, тем более, с репутацией Цунади сама. Так-то оно так, но недавно прошел слушок, что именно под боком у двора даймё обосновался свободный Ирянин очень приличного уровня, открывший элитный бордель и берущий за свои услуги вполне приемлемые деньги, по сравнению с ценниками главного госпиталя Конохи для посторонних, — сообщил коллегам последнюю сплетню Ташира, благодаря постоянному участию в делах старейшины, имевший доступ к большему количеству информации о делах в стране и среди высшего общества, чем два других джонина. Многие аристократы уже воспользовались его услугами, оставшись очень довольными, потому количество клиентов будет едва ли настолько большим, как рассчитывает Хими сама. Если нам придется опять за ней гоняться через полстраны, это будет полная задница, — простонал Иракова. Не говори, — согласился с ним Айда и обратился к лидеру. Этого Ирянина проверяли? Очень сомнительно наличие бесхозного специалиста подобного уровня, да еще и обзаведшегося подобными связями. Поверхностно проверяли, бывший наемник, ушедший на покой и действительно не связанный с деревнями, но более глубоко копать никто не стал, деревне не до того было в последнее время, сам знаешь, — помахал рукой джонин, спрыгивая на землю и продолжая бег через небольшую просеку, где не имелось достаточно больших деревьев, чтобы продолжать двигаться верхними путями. «Да здесь только слепые и глухие не узнают», — сплюнул Иракова, — «такое ощущение, что за последние полгода произошло больше значимых событий, чем в последние 3 года до этого. К тому же, этот Ирянин очень быстро приобрел кусок земли и вошел в список земельных аристократов», — продолжил делиться информацией с коллегами лидер, выйдя из-под возможности Конохи вмешаться. «Бы на его месте тоже так поступил, имея я на это деньги», — пожал плечами Айда. На этом разговор сам собой заглох, и джонины еще больше ускорились, никому не хотелось в очередной раз опоздать. До столицы команда добралась только ближе к ночи и сразу же привычно разделилась для сбора информации, договорившись встретиться через пару часов на главной площади. Юти отлично знал, что развлекательные с питейными заведения здесь работали круглосуточно и не имело смысла терять время на отдых, когда цель могла испариться без следа уже сегодня. В этот раз удача улыбнулась поисковой команде уже спустя час. Айда обнаружил несколько людей, наблюдавших похожую по описанию женщину недалеко от наиболее роскошного казино города, и удостоверившись в наличии внутри здания источника чакры соответствующих размеров, сообщил по радио напарникам, оставшись наблюдать за выходом. В других случаях это была только игрушка для гининов, но в подобных поисках гарнитура на чакре позволяла шиноби Канахи намного быстрее скоординироваться на безопасной территории. «Молодец, Айда», — похвалил напарника Ташира. «Синджу по-прежнему внутри, да, но не только она, казино солидная охрана из 4 джонинов и 6 чунинов», — доложил штатный сенсор. «К счастью, мы не собираемся ничего делать, кроме передачи послания», — усмехнулся командир, но заметочку по возможности прояснить ситуацию в памяти сделал. Ни в одном посещенном заведении не наблюдалось столь серьезной охраны. В сопровождении двух шиноби, Яути вошел в большое здание казино и, отмахнувшись от персонала, цепким взглядом осмотрел большой зал, почти сразу выцепив в толпе посетителей одетую в цветастое кимоно блондинку с выделяющимися верхними достоинствами, громко сокрушавшуюся о проигрыше возле одной из рулеток. Даже не видя фото принцессы Синджу, не узнать ее было невозможно, как и на мгновение появившееся давление внимания кунай С-ранга. Мельком отметив напрягшихся охранников, что следили за порядком, форма шиноби Канахи и Хитай те на видных местах способствовали мгновенному узнаванию. Он двинулся сквозь развлекающихся людей, пока не остановился сбоку от внучки первого Хокаге. Синджу сама слегка поклонился и застыл в ожидании джонин. Цунади слегка раздраженно дернула уголком глаз, но никак не прореагировала на свое имя, больше сосредоточенная на рулетке. Вздохнув, шиноби достала из-под сумка небольшой сверток с выглядывавшим краешком толстой пачки банкнот и осторожно положил перед кунайчи, проверенный способ привлечь внимание и не оказаться объектом удара небольших, но разрушительных кулаков из-за излишней назойливости. «Синджу сама, небольшой презент за толику вашего драгоценного времени», с поклоном произнес мужчина. Тут запущенный шарик на рулетке остановился и лицо Саннина еще больше скривилось, превращаясь в гримасу недовольства. 15 красное», — объявил крупье и пододвинул к блондинке по столу стопку фишек. «Госпожа, ваш выигрыш». Проигнорировав его, Цунади повернула голову и смерила троих джонинов пристальным взглядом, заставив нервно сглотнуть. «Чего надо? Если опять уговаривать вернуться в Канаху, то лучше сами исчезните», — холодно произнесла кунайчи. «Лишь простой посыльный, которому приказали доставить вам послание и дождаться любого ответа», вновь уважительно поклонился Ташира, протягивая свиток и ощущая, как на спине выступает холодный пот. Последние посланники Хокаге были вынуждены несколько недель лечиться в госпитале, после попытки уговорить принцессу слизней вернуться. Приняв послание, Цунади развернула его во всю длину и погрузилась в чтение, иногда скептически или насмешливо хмыкая и даже не удержавшись и тихо пробормотав «Где ж вы раньше были?», но добравшись до конца текста, руки кунайчи отчетливо вздрогнули. Дочитав до конца, Синджу медленно свернула свиток и взглянула на стоявшего рядом джонина, полыхнув убийственным намерением. «Знаешь, Хамури придется ответить за свои слова, и если окажется, что это неправда, то он очень сильно об этом пожалеет», — спокойно произнесла она, но за этим фасадом ощущался клубок кипящей ярости, готовый выплеснуться на виновников задетой за больной женщины. «Прошу простить, Синджу сама, но мы простые курьеры и о содержимом послания не оповещены», — глубоко склонился побледневший джонин, в глубине души проклиная подсунувшего столь неблагодарную работенку старейшину. Но развитию конфликта помешали новые действующие лица, рядом оказались 4 шиноби, взявшие канаховцев в коробочку, а за ними подобрались еще 6, ненавязчиво оттирая ничего не заметившую публику в сторону от проблемных гостей. Джонин, оказавшийся ближе всех к разъяренной блондинке, держал в руке поднос с 3 бутылочками очень дорогого элитного саке, запечатанного золоченым воском. «Цунади сама, вам подарок от заведения», тут же презентовал его охранник казино. «Эти господа вам мешают, мы живо их выставим, пожелания столь дорогих клиентов для нас закон, только не разносите опять казино», не было сказано, но очень отчетливо подразумевалось в выражениях их лиц. Опыт обращения с разрушительной посетительницей был виден невооруженным взглядом. Еще немного посверлив взглядом троицу шиноби Канахи, заставив последних обильно потеть, Синджу глубоко вдохнула, невольно приковав взгляды всех мужчин вокруг к колыхнувшейся полной груди, после чего, одним движением взяв бутылочку, вскрыла печать и сделала глубокий глоток, не обращая внимания на застывших в напряжении бойцов. Толпа же вокруг не обращала внимания на вдруг образовавшийся в середине зала свободный пятачок лишь с малым количеством людей, очевидно оказавшись под площадным влиянием гендзюцу одного из охранников. Выдохнув, Синджу благодарно кивнула главному охраннику и пронзила взглядом Ташира. «Пусть я и знаю, что об этом пожалею, но передай старому пердуну Хамуре, что если все написанное в послании, правда, то я согласна». Джонин, не скрывая облегчения, склонил голову, «сейчас исчезни». «Благодарю, Синджу сама», — ответил Канаховец и поспешил покинуть заведение под пристальными взглядами охраны. «Это было страшно», — передернулся Айда, едва оказавшись на улице и вне досягаемости слуха кунаичи С-класса. «Еще немного, и я подумал, что она нас прямо на месте прикончит», — кивнул Ирокова, вытирая лоб рукавом. «К черту такие задания, у нас против нее не имелось ни единого шанса». Лидер команды молчаливо согласился, чувствуя, как расслабляется натянутая пружина внутри. Все трое были далеко не элитой деревни, получив звание в основном благодаря наличию мохнатой лапы в верхах, а никак не личной силе и умениям, почему и были на побегушках у старейшины, отрабатывая покровительство. Интересно, что ей написал Митакада-сан, чтобы добиться подобной реакции, вслух задумался Айда. «Пойди да спроси», — огрызнулся Ташира, кидая на соседа тяжелый взгляд. «Уверен, Цунади сама с удовольствием потешит твое любопытство, не превратив в кровавую кашу одним ударом, и даже предложит выпить с ней саке». «Нет, спасибо, Тайча, мне еще собственная жизнь пока дорога», — вздрогнув, сразу открестился Шиноби. «Тогда и нечего лезть в дела сильных мира сего», — припечатал Джонин и махнул рукой, вспрыгивая на крышу ближайшего здания. «Наше дело маленькое — доставить послание, что мы и сделали, так что давайте убираться отсюда. Самое время, мне надоело ночевать в дешевых гостиницах и питаться на ходу», — согласно кивнул Ирокова и неожиданно расплылся в похотливой улыбке. «Но вы видели эти шикарные буфера? Слухи не врали, что у принцессы слизней самая огромная грудь в Канахе». «Точно. Знаете, меня больше волновало, что нас собираются размазать тонким слоем, чем столь незначительные вещи», — закатил глаза капитан, совершенно машинально избегавший пялиться в декольте встречающихся женщин. В отличие от двух коллег, он был женат и вполне доволен семейной жизнью. Глава 43. Глава 43. «Чертова Цунади», — проворчал себе под нос Акира, разбирая отчеты уже немаленького количества предприятий под его началом. Каждое посещение принцессы Синджу служило источником нервотрепки и заставляло снимать Джонинов с других объектов охраны, чтобы хоть как-то минимизировать затраты на ремонт, если ей вдруг вновь взбредет в голову начать буйствовать. Одного раза уже хватило, хорошо еще, что это произошло не в главном столичном казино, но даже так, потери составили несколько миллионов рё только на восстановление здания и интерьера. Когда местное руководство опомнилось, откопалось из руин, предъявлять счет оказалось некому, виновница и след простыл. Еще хорошо, что документированно заверенные показания свидетелей и все понесенные расходы хватило ума отправить ее клану, получив возмещение после проверки прибывших клановых бойцов. Но симпатии к великой неудачнице в глазах Канпикинингё это не прибавляло, даже несмотря на роскошную внешность, освидетельствованную как-то раз лично. Тем более, в этот раз все было куда проблемнее. Какое-то соглашение со старейшиной, спасибо бдительным шиноби, передавшим этот момент слово в слово, что означало скорое включение данной кунаичи С-класса в политическую игру и отнюдь не на стороне собранного Нара Союза. Повезло, что основа узнает об этом заранее и раньше, чем Цунади появится в Канахе. И в этот раз, эта грудастая дура ничего не разгромила. Как и всякий деловой человек, он ненавидел нести расходы из-за потасовок обладателей чакры, даже если с некоторых удавалось взыскать возмещение. Именно поэтому кругленькая сумма в год тратилась на найм ниндзя, способных одним своим видом загасить возможные конфликты на территории охраняемых заведений или хотя бы быстро утихомирить наиболее безбашенных посетителей. Под началом Акиры в данный момент только в столице трудилось 7 джонинов и в 3 раза больше чунинов, а по стране, благодаря шикарному подарку основы, количество превысило 5 десятков шиноби разных рангов. Бывшие предприятия Анбу не были весьма доходны, принося в бюджет миллионы чистой прибыли ежемесячно, но и для своей охраны требовали прилично тратиться. Благодаря гарантированной помощи Иренина, Нукинина и различные неаффилированные наемники куда охотнее соглашались на длительные контракты, Но не все из доступных на рынке довольствовались столь монотонной работой, а некоторые не устраивали самого Акиру по репутационным причинам, создавая дополнительные проблемы при поиске компетентного персонала, не придающего при первой же возможности. Впрочем, это так, рабочие моменты, к которым клон уже привык, тем более что с увеличением количества развлекательных заведений, пришлось переезжать из борделя в соседние здания и нанимать соответствующих людей, на которых можно было скинуть большую часть рутинной работы с бумагами, оставляя себе только важное. Благодаря делегированию, появилось довольно много свободного времени, чтобы заняться повышением собственной силы и навыков, особенно в свете поступаемой от основы информации, чего в последнее время Канпикинингё был почти лишен, погребенный наладкой нового бизнеса, когда приходилось лично посещать заведения в разных городах и шерстить персонал. Люди всегда стремятся ухватить кусочек чужого пирога, если думают, что им удастся скрыть воровство, а уж определить правдивость обычного человека без проблем может любой опытный шиноби, не упоминая Иренинов. Прочитав и подписав последний документ, Акира потянулся, разминая тело и смачно похрустел шеей, рабочий день окончился, можно было заняться чем-нибудь другим. При этой мысли, взгляд сам собой скользнул к новой охраннице у окна кабинета, неподвижно застывшей со своим посохом в руке, чьи формы были еще более шикарными, чем у известной Синджу, при этом являясь натуральными, а не выращенными, сатами-чан. Благодаря наводке основы, он знал о прежнем месте работы этой потрясной девушки, вот только месть Нары ее работодателю оказалась быстрее. После убийства торговца, среди погибших охранников тела Кунайчи не оказалось, но в постоянно используемой точке наемников ее больше не видели и пришлось здорово постараться, чтобы найти место жительства сатами. К счастью, большие деньги решают все проблемы, и нанятая команда поисковиков из Канахи справилась с задачей за 2 недели и даже собрала информацию о цели, выяснив, что после неудачной работы Кунайчи получила слишком большие повреждения ради возможности уйти живой, из-за чего и прекратила свою карьеру, так как денег на хорошего Иренина не имелось. Впрочем, медицинские услуги требовались не только ей, но и младшей сестренке. История стара как мир, нападение бандитов на деревню, мертвые родители с братом и лишь чудом выжившая 8-летняя девочка, от полученных переломов и ран ставшая инвалидом. Банду красавица нашла и перебила, вот только денег на лечение это не принесло и Сатами была вынуждена без разбора брать миссии от сомнительных личностей ради большей оплаты, закономерно на этом погорев. Естественно, для клона, желавшего заполучить не только услуги Кунайчи, но и ее саму, в постели с верностью до гроба, ситуация оказалась весьма благоприятной. Акира не поленился лично добраться до указанной исполнителями деревни, встретившись с бывшей красавицей. Попадание под мощные огненные ниндзюцу ударом не проходит, прямо сделав предложение, от которого невозможно отказаться. В результате, все получили что хотели, Сатами уже через месяц заступила на пост, как постельный, так и охранный, ее сестра переехала в новый дом в столице, став самым здоровым ребенком в округе, а Канпикинингё получил верного человека и возможность сбросить пар с просто потрясающей девушкой, полностью отвечавшей всем его запросам по внешности, на зависть основе и с перспективой получить еще одну кандидатку годика через 4, как подрастет. Вспомнив, с каким энтузиазмом благодарила вновь вернувшая красоту Кунайчи, клон довольно зажмурился и решил, что самое время воспоминания освежить. «Сатами-чан, я закончил», — сообщил он девушке, поднимаясь на ноги, «самое время заняться чем-нибудь более интересным, чем горка бумажек». Скользнув поближе к Кунайчи, он приобнял ее за талию и, прижав к себе, с наслаждением вдохнул аромат трав от волос девушки. «Но сейчас еще день», — нахмурилась последняя, слегка порозовев. «Значит, можно будет сперва навестить Аючан, а потом у нас будет немного больше времени только для двоих», — довольно улыбнулся Канпикинингё, опуская руку с талии чуть ниже. С появлением личной жизни он начал чувствовать себя намного более живым, а мир заиграл новыми красками. Оставалось только сокрушаться, что не додумался до этого раньше, весь погруженный в работу. «Вот как, только нарушение сложившегося баланса нам и не хватало», — нахмурился Шинесу, когда я рассказал ему о вероятном возвращении принцессы Синджу в деревню, и кто это сделал. «Интересно, чем смог зацепить ее Митакада, когда даже Хирузин и родной клан в свое время получили отказ? Очень удачно совпало желание главы Нара пообщаться, переданная через брательника и недавний доклад Акиры, получившего весьма ценную информацию. Скрывать от дяди скорое появление еще одного игрока на политическом поле деревни я не стал, лишь вскользь упомянув наличие нескольких информаторов в столице, благодаря которым и удалось оказаться в курсе. К счастью, Шинесу признавал за мной право иметь собственных агентов, не требуя разглашения личностей, не зря же приобщал к данному направлению деятельности клана, не только знакомя с процессом поддержки сети осведомителей, но и непосредственно обучая способам вербовки новых людей. Кто знает, пожал я плечами, может, надежда излечить бесплодность. В любом случае, мне необходимо будет срочно пообщаться с Токой Дона и Митасама, встряхнулся дядя, не став гадать. У Цунади имеется достаточно болевых точек, на которые можно нажать для получения необходимого результата, вот только опасная эта затея, если призывательницу слизней не удовлетворит выполнение обещаний. «Так зачем ты хотел меня видеть?» Решил я перевести разговор на другую тему. Вопросительный знак. «А, да, Хизаши-кун наконец определился с выбором кунайчи, что должны войти в наш клан», сообщил мне глава Нара, довольно улыбаясь и чуть ли не сверкая глазами, до того у него был воодушевленный вид. «Я хотел тебя с девушками познакомить. Они уже здесь?» Удивленно вскинул брови. «Вот сволочь, братец, даже не намекнул. Хотя, теперь понятно, чего у него такая страдающая физиономия была. Недавно пришли и Сицура им сейчас устраивает допрос с пристрастием», — скривился дядя. «Мда, это серьезно», — протянул я. «Когда тетя встает на тропу войны, особенно, если дело касается Шикаку, ее мало кто решится останавливать, и я уж точно не из таких людей. Ладно, пошли спасать бедных Хьюга», — поднялся из любимого кресла Шиноби и повел меня в сторону гостевых комнат дома. Пройдя по коридору, Шинесу остановился перед дверью, за которой раздавались тихие голоса, и решительно ее отодвинул, входя. Я двинулся следом за ним и оказался свидетелем сцены кролики перед удавом, где роль первых играли две немного похожих, как и большая часть клана обладателей Гейкугана, девушки Хьюга, а роль последнего – Сицура. «Дорогая, хватит мучить наших гостей расспросами», – немного натянуто улыбнулся патриарх клана под суровым взглядом своей лучшей половины. «Дай Рюкуну с ними познакомиться». Впрочем, я пропустил это мимо ушей, изрядно удивившись знакомому лицу одной кунайчи. Пусть с последней нашей встречи она еще больше похорошела и немного подросла, округлившись в нужных местах, но не узнать эти мягкие черты лица и застенчивую улыбку я не мог. «Хитоми-чан, здравствуй, Рюкун», встав с диванчика, она формально поклонилась. «Рю-сан, добрый день», поспешила повторить ее действия соседка. «Меня зовут Харухи Хьюга. Приветствую», также отвесил я девушкам положенный поклон. «Вы знакомы?» – спросил Шинесу, переводя заинтересованный взгляд с меня на Хитоми и обратно. «Мы вместе учились в академии», – пояснил ему и повернулся к подруге. «Значит, ты вызвалась перейти в наш клан? Кто-то должен был это сделать», – пожала она плечами. «Меня в клане ничего особо не держало». «Ну, похоже, вам найдется что обсудить между собой», – хмыкнул дядя и повернулся ко второй кунайчи. «Харухи-чан, не составишь нам компанию за чашечкой чая?» «Хай, Нара-сама», кивнула Хьюга, бросив быстрый взгляд на соседку. Я с благодарностью посмотрел на подмигнувшего Шиноби. Последний раз с Хитоми я виделся больше года назад, и нам было о чем поговорить. Когда все лишние удалились, я присел рядом с девушкой на диванчик. «Если честно, я удивлен увидеть здесь тебя, Хитоми-чан», слегка улыбнулся подруге. «Думал, ты давно уже замуж вышла. Обычно у обладателей Бейкугана старейшины подыскивают пару уже к 17, если нет никаких препятствий этому, вроде дефектного или слабого дадзюцу, как было с сенсеем. Меня был молодой человек, но брак не одобрили старейшины, планируя выдать за кого-то из главной ветви», вздохнула кунайчи и пояснила на мой вопросительный взгляд. «Девушек с сильным гейкуганом стараются оставить для юношей из главной ветви с целью усиления кекки гинкая. В моем случае, старейшины просто не успели договориться между собой, а Каски-кун нашел другую», — понурилась подруга. «Сочувствую», — вздохнул я, уже понимая, почему она согласилась покинуть клан. «Подобные ситуации среди кланов с кекки гинкая им далеко не редкость. Чифую мне рассказывала, что у Учиха тоже следят за чистотой крови, используя различные тесты на определение совместимости партнеров, и если окажется, что шанс пробуждения Шарингана у детей невелик, то брак запрещают и подбирают наиболее подходящих. Целенаправленной селекцией занимаются во многих больших кланах. Сейчас у него уже есть ребенок, так что я воспользовалась первой же возможностью покинуть клановый квартал, даже если условием стала свадьба с одним из двух нароправящей семьи. Слабо улыбнувшись, вздохнула Хитоми, к тому же, выйти за тебя, не такая уж большая жертва. Вопросительный знак. И почему же это? Вскинул я бровь. Ну, во время учебы в академии мне очень нравился вполне определенный мальчик с красивыми алыми волосами, смущенно отвела взгляд Кунайчи, слегка порозовев щечками, да и Канади-чан отзывалась о тебе очень тепло. Надеюсь, не во всех подробностях, закатил я глаза. Очень выразительное молчание было мне ответом. Прекрасно. Глава 44. К счастью, вторую кьюгу мне не всучили, несмотря на имевшиеся у меня опасения, что Сицура закусит у дела, а с Хитоми получилось очень удобно, ее не один год знал, был общий базис найти точки соприкосновения, нежели выстраивать отношения с незнакомым человеком, к тому же, она изначально знала, на что соглашалась и влилась в семью довольно легко, прежде всего завоевав доверие к Кацуми. Линли провела с кандидаткой во вторые жены пару тренировок, сходила по магазинам и после выдала свое одобрение. Самой сложной для налаживания отношений оказалась Сэя, но тут уж я сказал свое веское слово в поддержку подруги и закрыл тему. Подгоняемые Шинесу, мы с братом были вынуждены поторопиться со свадьбами и церемонии провели в небольшом клановом храме уже через неделю, пригласив только самых близких и несколько человек со стороны невест, без помпы, обширных гуляний и тому подобного, поскольку это были политические браки по расчету, которые нам только предстояло превратить в основанные на чувствах, может быть не любви, но на взаимной приязни и уважении, поскольку поступить иначе было бы свинством по отношению к девушкам. Впрочем, это были все дела семейные, хоть в некоторых отношениях и приятные, но не отменявшие все остальные, постепенно проводил все больше операций по замене костей, завершив с верхними конечностями и перейдя на грудную клетку, и большего геморроя, съедавшего львиную долю внимания даже в повседневной жизни, я еще не видел. Контроль и еще раз контроль, как за чакрой, что проходило через шикацумику, мертвенный костяной пульс, так и за ментальным усилием, что приходилось вкладывать в эту чакру, чтобы новые косточки случайно не пошли расти, разорвав тело изнутри. К счастью, чем больше проходило времени, тем лучше я ощущал замену, одновременно обретая больший контроль за все четче проявлявшимся кекки гинкаим кагуя с увеличением общего количества. По примерным подсчетам, прогресс перейдет из количественного в качественный примерно через пару месяцев и почти полной замены скелета, но до этого момента приходилось соблюдать осторожность. Но несмотря на несомненный успех, сомневаюсь, что это сможет провернуть кто-нибудь еще, кроме других ирининов первой степени, имеющих под рукой сотрудничающего обладателя шикацумику. Канпикининге приходилось не только выращивать себе утерянные кости, но и изменять свои до момента извлечения, чтобы они в точности соответствовали заменяемые. Внезапное увеличение в параметрах, мужик все же был немного более приземистым и коренастым фигурой, чем я, вполне могли заметить родные. А зачем мне лишние вопросы на скользкие темы? Но проект обзаведения вторым кекки гинкаим был у меня далеко не единственным в планах. Благодаря использованию каге буншинов, я запомнил всю информацию из бумаг старика Хиши за неделю с хвостиком, пусть это и далось нелегко даже с техникой Иманака. Пока только запомнил, до осознания и применения еще предстоит дойти, но даже просто доступ к столь многочисленному материалу позволил мне подняться на новую ступеньку мастерства в профессии Иринина, добавив недостававшие кусочки мозаики знаний в паре проектов, над которыми я работал и до этого. Главным среди них было улучшение нервной системы. Собственно, мне даже не надо было использовать наработки Хьюга. Над этой задачей не он первый трудился, и в библиотеке главного госпиталя Конохи имелось немало трудов других Ирининов, проводивших исследования и предлагавших свои варианты решения задачи, которые я тщательно изучил и позаимствовал наиболее удачные элементы. Знания коллеги лишь позволили мне скомпоновать их и собственные наработки в стройную систему, работоспособность которой я проверял сперва на клоне, а потом уже применял к себе. Единственное, куда я не спешил лезть, это к головному мозгу, пусть и обусловлено это не опасениями сделать себя идиотом. Шиноби на моем уровне уже не так зависит от ограничений плоти, когда чакра выполняет большую часть функций мыслительной деятельности и дополняет работу центральной нервной системы скорее из-за недостаточных знаний в этой области. Да и то, я в этом отношении являюсь настоящим знатоком по местным меркам, благодаря обрывкам памяти другого мира и информации, доступной даже обывателю, а ирьянины никогда не проводили фундаментальных исследований в этом направлении, больше интересуясь знаниями практического характера, чем продвижением науки о человеческом теле. Собственно, скорость реакции – основополагающий фактор для любого бойца и, как правило, у любого пользователя чакры этот показатель намного более высок в сравнении с мирным обывателем, в том числе, благодаря наследственности, если это потомственный ниндзя и благодаря физическим тренировкам. Воспринятое раздражение рецептором в виде нервного импульса к коре головного мозга, его обработка и передача сигнала мышцам зависит от нервной системы человека, и изменить генетическую особенность процесса одними тренировками нельзя. Многие ирьянины стремились обойти эту особенность нашего организма, копируя животных, известных своей отменной реакцией, стремясь увеличить скорость прохождения импульсов по нервам. Кто лучше, кто хуже, результаты были разные. Я не стал мудрить и пошел по пути модификации проводимости нервной ткани, начиная с самых мелких нервов и по восходящей. Демонова работа, если выполнять ее в одиночку, в теле человека нервов многие-многие километры, способная затянуться на годы, но если у тебя имеется возможность создавать десяток КГ Буншина в себе в помощь, то сроки становятся уже приемлемыми. Ну и наличие для сравнения лучшей работы естественной эволюции тоже внесло свою лепту. В Шерингане имеется самая совершенная нервная ткань, что я когда-либо встречал, даже если это дадзюцу лишь с одним томое. Учитывая его свойства, этого следовало ожидать. Подозреваю, более развитые стадии будут обладать еще более развитыми нервными тканями, но пока проверить это на практике возможности у меня нет и приходится довольствоваться тем, что имеется. Еще одно направление работы, которому я посвящал солидную часть своего времени, это создание печати для передачи энергетического кекки Гинкай Узумаки будущим детям в полном объеме, насколько он у меня имеется. И тут неожиданно интересное предложение сделали лабораторные клоны, не создавать с нуля, а воспользоваться проклятой печатью Орочимару. Как хорошо, что у меня имеются записи о почти всех ниндзя С-ранга, что пережили Третью мировую войну шиноби и хотя бы поверхностно описаны их возможности с имеющимися козырными картами, что берегут пуще ока. Он, кстати, уже приступил к первым наброскам ее создания, откуда-то достав информацию по Джуин. Хотя, не одни же узумаки могут служить источником информации, в других странах имеются свои кланы, специализирующиеся на других направлениях фуиндзюцу. Та же Суна почти полный ноль в классическом запечатывании, но пользователи Кугуцу достигли весьма значимых высот именно в применении фуин на своих марионетках. По своим свойствам, такие джуин можно использовать не только для постоянного воздействия на плод, но и на предполагаемую мать, убив двух зайцев одним броском. Правда, необходима некоторая доработка, чтобы снизить инвазивность проклятой печати, мне необходимо не захватывать под контроль тело, а благотворно повлиять на организм и обеспечить солидный прилив сил в случае необходимости, не подвергая лишним нагрузкам при этом. И если это будет небольшая страховка на случай моей внезапной смерти, все же, вокруг далеко не ванильный мир с единорогами и бабочками, грохнуть могут даже в своей деревне, как показали недавние события, то почему бы и нет, ничего страшного от этого не случится. Правда, сразу вставал вопрос с подборкой подходящего катализатора, чтобы преобразовать обычную чакру в мою собственную, а не тратить вложенные в джуин запасы, но некоторые идеи на этот счет у меня уже имелись, после обмозговывания совместно с лабораторными клонами, благодаря записям из той жизни. Осталось только их проверить, что требует времени. Про кристаллизацию чакры первого Хокаге можно будет узнать у Мита, а вот свойства его клеток в имплантированном организме не только преобразовывать чужие в свои, но и преобразовывать полноценную чакру Макутана, могут оказаться ключом к решаемой задаче. Очень жаль, что Орочимару только относительно недавно принялся за исследование их свойств и не достиг больших успехов, не до уровня полноценной имплантации, это здорово сэкономило бы мне время. Если попытаться привить подобные свойства уже моим клеткам или провести объединение с моими доминантными, то это будет идеальный результат. Естественно, это только предварительные наметки и до получения стабильного результата могут пройти годы, если не десятилетия постоянных исследований и экспериментов. Даже с учетом уже имеющегося современного оборудования в секретной лаборатории, с наплывом новых идей оказалось, что много чего у нас в наличии нет и необходимо закупить, немного притушив воспылавший энтузиазм работавших там клонов. Но я уже сделал заказ через Акиру на пару десятков миллионов рё, и поставка должна прибыть через полтора месяца. А пока приходится довольствоваться тем, что есть. Также оставался открытым вопрос, на ком испытывать первые экземпляры печати, учитывая деликатность самого процесса. Моих красавиц из списка возможных подопытных вычеркнул сразу. Чёрта с два, я буду испытывать на них новую, непроверенную ранее и не отлаженную до идеального состояния джуин, рискуя не только их здоровьем, но и плода. Лучше, чтобы они вообще никогда не узнали о подобного рода экспериментах, даже с менталитетом ниндзя на необходимые жертвы, это самая граница серой морали, по крайней мере, в Конохе. Но если это обеспечит выживание моих детей и потомков в будущем, то никакая цена не будет слишком высокой, а моя совесть отяготится еще одним грузом в дополнение к имеющимся. Самые очевидные кандидатки на оплодотворение и проведение испытаний – имеющиеся пленницы, но это решение тянет за собой новый ворох проблем. Кунайчи уже не получится держать в свитке годами, необходимо будет обеспечить им полноценное проживание, питание с должным уходом и наблюдение в течение как минимум полного года, желательно, в шаговой доступности и с возможностью введения получившихся детей в клан, бросать на произвол судьбы своих отпрысков, полученных даже в такой ситуации, я не собирался. В отличие от многих других шиноби, и бровью бы не поведших, один из очевидных вариантов – организовать комфортабельную тюрьму, попасть в которую можно только через портальную печать, но это так себе решение, к тому же объяснять, откуда взялись дети, все равно рано или поздно придется, не говоря уж о том, что наличие полноценной семьи довольно важный фактор в воспитании. Наиболее подходящий вариант, особенно с моей репутацией бабника, завести еще парочку наложниц, сделав наиболее красивым пленницам предложение, от которого невозможно отказаться, и подкрепив это дело несколькими фуин соответствующей направленности, что сразу решило бы ворох проблем и особо никого не удивило. Правда, учитывая недавнюю женитьбу, боюсь и представить, как на это могут отреагировать мои женщины. Конечно, есть еще вариант принять предложение Шинесу, заделав детей нескольким вдовам, но я еще с ума не сошел, гадить там, где живу. Дилемма, которую придется решать очень скоро, ведь нет способа не дать женщине участвовать в войне лучше, чем беременность. Мда. Глава 45. Я посмотрел на наручные часы и вздохнул. Женщины собирались неоправданно долго, а ведь я всего лишь должен был сводить жен за покупками, в то время как бабушка посидит с ребенком. Ну, может, еще зайдем в один из ресторанов Акамичи, но это не повод наводить марафет в течение 20 минут, когда я оказался готов через 5 и ждал их на улице.